Глава вторая. Один без своей команды. Возник пес в городе Волчьи Шахты возле лавки Бронника, который находился в момент экстренного выхода из игры. Да, магазины выкидывают выпавших из игры персонажей наружу, чтобы те не смогли потом, зайдя в игру ночью после ухода торговца, оказаться внутри оставленного без присмотра помещения с ценными товарами. Стоял уже вечер, солнце садилось, городские ворота и лавки торговцев вот-вот закроются, так что мне нужно было поторапливаться, если хотел сделать что-то ценное в плане прокачки. Но для начала, что же произошло за время моего отсутствия? Все вещи и ценности находились при мне, обе крылатые пикси по-прежнему весело порхали рядом, так что ничего необратимого не случилось. Собственно, по-другому едва ли и могло быть. У пса из забытой стаи в момент выхода не имелось статуса преступника, так что персонаж просто-напросто исчез из игрового мира через 30 секунд после отключения компьютера. В городе Волчьи Шахты в середине дня не так людно, да и у моего палача достаточно мрачная репутация, так что никто из игроков не стал обворовывать оставленного без присмотра беспомощного персонажа. Или просто не успел это сделать. Мои товарищи по отряду «Розовые лисята» уже закончили игру на сегодня, но чат группы мерцал, показывая пришедшие сообщения. Члены отряда интересовались, куда пропал их лидер и скоро ли пес вернется обратно в игру. Также сообщали о новом взятом квесте в гильдии наемников и потенциальном новичке, просящемся в группу «Розовые лисята». Еще один вор, на этот раз полуэльф 46 уровня. Я недовольно нахмурился. Нафига нам еще один вор, когда у нас уже имеется башкир гораздо более высокого уровня? Да и 46 уровень слишком мал и потянет нас всех вниз в рейтинге турнира. Впрочем, ситуация разрешилась сама собой. Через пару часов Алиса написала, что полуэльф оказался слишком нетерпеливым и, не получив нашего моментального согласия, вступил в другой клан. В конце игрового дня розовые лисята написали, что выходят и будут ждать моего возвращения завтра. Я извинился перед друзьями и написал, что в моей квартире произошло неожиданное отключение электричества, и я только-только смог зайти обратно. Задание «Сердце волчицы» обновлено. Вызволите Рею Ури из учебного центра «Стальной короны» в Вольфберге и убедите девушку идти с вами. Класс задания «Редкое персональное». Описание: у вас только 7 дней на то, чтобы выполнить свое обещание и встретиться с полуволчицей Реей Ури. Награда: 7500 очков опыта, NPC-спутница полуволчица Рея Ури, ассасин 40 уровня, магический камень сердца волчицы, свойства неизвестны. Я вчитался в выскочившие строки, пытаясь понять, что же изменилось и к чему вообще это игровое сообщение. Уменьшился оставшийся срок с 8 до 7 дней? Ну так это естественно, поскольку время-то идет, и это не требует отдельного уведомления. Но тут я заметил: моя знакомая NPC-волчица Рея Ури стала уже 40 уровня. Быстро же некогда неприметная охотница 10 уровня прокачивается в тренировочном лагере Стальной Короны по 15 уровней каждый день. Еще пара дней, и Рея практически догонит свою старшую сестру Мисти, а затем и вовсе ее перегонит. Если так подумать, а нужно ли мне тогда спешить с выполнением квеста? Через 5 дней Рея Ури станет уже 115 уровня, и тогда пользы от такой NPC-спутницы будет намного больше, чем от нынешней. С другой стороны, подозреваю, и уговорить девушку присоединиться с каждым днем будет все сложнее и сложнее, да и справиться с разъяренной волчицей уровня 100+ будет непросто, если переговоры все же провалятся. За раздумьями я и не заметил, как дошел до конца улочки торговцев и оказался на развилке. Дорога прямо вела к казармам городской стражи, где пес мог наказать взорвавшегося десятника Хаджата по имени Подлый Кусь и выполнить 4-й этап квеста «Зловещая репутация», завершив тем самым игровую цепочку. Вот только башкир из розовых лисят просил не разбираться с подлым стражником без него, поскольку у вора к подлому Кусю тоже имелись свои счеты. Так что оставляю месть на завтрашний день, а сейчас занимаюсь другими делами. В сумке у меня имелась бронзовая фигурка кормящей волчицы, похищенной недавно из храма Матери Волчицы. Если статуэтку вернуть в храм, пса наверняка в таком случае ждет какая-то награда, и сделать это нужно было как можно скорее, пока двери храма открыты для посетителей. Я свернул налево и быстрым шагом направился к виднеющемуся вдали высокому кирпичному зданию с остроконечными башенками и полукруглой крышей. Пропустили меня за ворота без каких-либо расспросов и препятствий. Никаких религиозных служб в столь поздний час уже не велось, просители и прихожане давно разбрелись, территорию перед храмом подметали молодые послушники-полуволки, поглядывающие на припозднившегося посетителя с умеренным любопытством. В пустеющем главном зале старая седая NPC-волчица в простой серой мантии послушницы неторопливо и аккуратно вытирала пыль с кроваво-красного алтаря, на котором по углам стояли пустые сейчас бронзовые подсвечники. Жрица услышала мои шаги, повела ушами и медленно развернулась. Ее морда оказалась покрыта густой сетью старых страшных шрамов, а глазницы были пусты, что смотрелось несколько жутковато. Слепая жрица. Причем не абы какая, поскольку на ее груди поверх старенькой серой робы на массивной золотой цепи висел роскошный, украшенный драгоценными камнями медальон главы отделения церкви. Исилаэри, старшая жрица храма Матери-Волчицы, прорицательница 56 уровня. Умение. Магическое лечение, жреческая магия 2. Остальное скрыто. Сопротивление к холоду. Крайне высокий для этого города новичков уровень. А еще меня неожиданно посетило странное чувство, что NPC-волчица, несмотря на отсутствие у нее глаз, сейчас очень внимательно изучает меня и делает какие-то выводы. Я ничего не произносил, но со стуком поставил бронзовую статуэтку на алтарь, где, похоже, и было ее правильное место. Жрица ловко чувствительными подушечками когтистых пальцев пробежалась по фигурке и моментально опознала ранее украденную вещь. «Подойди ко мне ближе», — потребовала жрица. Я сделал шаг и невольно замер, поскольку полуволчица вытянула обе лапы вперед и принялась абсолютно беспардонно ощупывать мою морду, провела быстрыми пальчиками по шерсти на щеках и переносице, дотронулась до лба, очень внимательно изучила и даже помяла уши, а напоследок даже провела когтем по зубам в моей приоткрытой от удивления пасти и звонко щелкнула по клыку на верхней челюсти, после чего расплылась в довольной зубастой улыбке. «Сколько лет прошло, но эти черты я не забуду никогда!» «Древний род Пасуккун, многие века верно служивший королевской семье, но ныне практически полностью истребленный и превращенный в забытую стаю». «Ты знаешь о забытой стае, жрица?» — моментально заинтересовался я, на что старуха неожиданно расхохоталась. «Знаю ли я о забытой стае? Да меня подвергли пыткам и выкололи глаза за то, что несла правду народу зверолюдей». «Не думала, что доживу до этого счастливого момента, но вот передо мной член древнего рода и наследник короны. Приказывайте, принц!» «Выполнено задание найти святотатца. Священный символ матери-волчицы возвращен. Получена руна усиления оружия «Клык-волчицы» плюс 2% шанс нанесения критического удара. Получена руна усиления брони «Глаз-волчицы» уменьшение на 35% штрафа к радиусу обзора ночью. Получено 45 тысяч очков опыта. Внимание! Улучшена репутация вашего персонажа в городе Волчьи Шахты. Вам открыты некоторые ранее недоступные территории. Внешний двор резиденции наместника города, стоянка дилижансов. Нового уровня псу не дали, да и полученные в качестве награды руны оказались так себе, рассчитанные на новичков, которые, по идее, и должны находиться в городе Волчьи Шахты. Встречаться с наместником я не планировал, так что доступ в его резиденцию мне был без надобности. Порадовало разве что открытие стоянки дилижансов. Это был более быстрый способ перемещения по карте, чем топать пешком на своих двоих лапах или даже четырех. Хотя, И тут существовало ограничение, и перемещаться на дилижансе я мог только по территориям, открытые карты которых у пса имелись, да и плача по игровому классу с его серьезным негативным модификатором на реакцию окружающих, далеко не каждый извозчик согласился бы взять с собой в дорогу. Но вот открывшееся новое задание было куда более интересным. Получено задание «Возвышение претендента. Класс крайне редкое, персональное. Описание. Вы нашли своего первого сторонника, готового поддержать ваши притязания на корону зверу людей. Вы можете выдать своему агенту задание для повышения вашей популярности в народе зверу людей и показателя легитимность. Внимание! Существует риск раскрытия и потери агента. Или приказать агенту ждать». Терять неожиданно приобретенного первого сторонника я не хотел, да и показатель легитимности ноль у пса из забытой стаи красноречиво показывал, что толку от агитации в храме волчьих шахт не будет никакой, и я лишь бездарно потеряю лояльную мне слепую жрицу. Поэтому я велел Иси Лаэри терпеливо ждать и не выдавать пока что никому, что видела члена преследуемой властями династии Пасуккун. «Пес, я обнаружила скрытый за алтарем тайник!» Звонким голоском сообщила мне крылатая игровая помощница Виги, чья магическая руна-картограф позволяла не только отрисовывать карту, но и с какой-то вероятностью находить скрытые ловушки и сокровища. «Было бы интересно, не будь старшая жрица храма моей сторонницей и портить отношения, с которой я не хотел». Поэтому я просто честно, как полагается, приобрел за серебряную монетку ароматическую свечу и поставил на кроваво-красный алтарь. Получено благословение матери-волчицы. Очки выносливости полностью восстановлены. Вышел за храмовую территорию и огляделся. Уже темнело, и городские ворота с минуты на минуту должны были закрыть. Полезного времени, идущего в зачет турнира новичков, у меня оставалось совсем немного – поэтому выходить за пределы города Волчьи Шахты я не стал, решив поискать опыт, квесты и способы усиления персонажа внутри городских стен. Кстати, меня привлекла книжная лавка напротив храма Матери-Волчицы. Эта лавка все еще была открыта, а деньги у пса имелись. Как там называлась та книжка, которую я так и не прочел в тюрьме? «Похождение хвостатого пройдохи в мире людей и орков», кажется. Причем конкретно 14-й том. Очко навыка админы игры дали мне утром просто так, а потому имелся неплохой шанс взять еще одну, купив и прочтя нужную книгу. Продавцом книжного магазина оказался тощий и облезлый NPC-полуенот в огромных очках, постоянно шмыгающий простуженным носом. Он не сразу поверил, что грозный опасный палач пришел в его лавку за покупками и оттого сперва заметно испугался. У меня даже зародилось подозрение, что с этим NPC-торговцем что-то нечисто. И наверняка существует какой-то связанный с этим енотом интересный квест. Однако способа получить игровое задание я не видел. Да и после того, как пес из забытой стаи подтвердил намерение купить книги, торговец моментально расслабился и с готовностью показал каталог своего товара. Облом. Хоть в книжном магазинчике имелись похождения хвостатого пройдохи, как раз 14-го тома в продаже не было, как не хватало и нескольких других. Почему так? Они самые ценные для игроков? Я снял визор и поискал информацию на форуме игры. Вот оно как. Большинство книг этого цикла или не давало игроку ничего полезного, или позволяло узнать информацию, которая в будущем может пригодиться при общении с конкретными NPC-персонажами. Но вот 11-й том после прочтения давал очко навыка, которое возможно было потратить на какое-то из умений защиты. 14-й же том, наоборот, дарил очко в атакующее умение. Эти два тома в продаже отсутствовали. Как отсутствовал еще 7-й, дающий плюс 1 к силе и плюс 1 к телосложению на постоянной основе, и 2-й, дающий плюс 1 к ловкости и плюс 1 к восприятию. Из полезных в плане прокачки характеристик существовали еще 20-й, плюс 1 к интеллекту и плюс 1 к мудрости, и 24-й, плюс 1 к харизме. Причем эти два тома в продаже у потрепанного NPC-енота имелись и стоили по 3 золотых монеты за каждый. Хоть харизма и мудрость моему псу и были без особой надобности, однако упускать шанс повысить характеристики персонажа все равно не хотелось. Беру. Я потратил тут же 20 минут на чтение в свете яркой лампы. И харизма выросла до 4, интеллект до 21, а мудрость до 5. После чего все больше и больше нервничающий торговец попросил меня на выход, поскольку он закрывал лавку. Мелькнула мысль проследить за этим уж очень подозрительным персонажем, и пес провел следующие полчаса в тени стены напротив магазина книг. Но енот лишь запер двери лавки, закрыл ставни первого этажа, после чего отправился спать на второй этаж и вскоре погасил лампу. Тьфу ты, только время зря потерял. А между тем желудок пса тоскливо заныл, и обе игровые помощницы синхронно хором сообщили, что персонаж проголодался, и ему требуется что-нибудь съесть, чтобы восполнить шкалу голода. Приготовленные в дальнюю дорогу съестные припасы у пса имелись, вот только тратить их не хотелось, тем более что таверна «Последняя трапеза» находилась совсем рядом, и мне все равно требовалось туда, чтобы оплатить комнату на ночь. Я шел темной узкой улочкой средневекового города, размышляя над тем, где псу набрать опыта на новый уровень, как вдруг Пикси Виги истерично заверещала, сообщая о невидимке совсем рядом, менее чем в 7 шагах от меня. Неужели убийцы или воры? Да, оказалось, что воры, а точнее один вор. Я заметил краем глаза крадущуюся за мной низкорослую мохнатую фигуру. Вот это удача! Теперь важно было его не спугнуть и позволить ограбить меня, чтобы на злоумышленника повесился статус преступник, и его можно было атаковать в городе без негативных последствий для моей репутации. Я шел нарочито не спеша, но вот вор все равно почему-то медлил и не решался. Чтобы ему помочь, я сдвинул кошелек на поясе поближе к спине, чтобы красть из него было удобнее. Наконец-то! Нет, ловких пальчиков я не почувствовал, но количество монет в кошельке уменьшилось. Я резко развернулся и схватил незадачливого преступника за руку. Попался. Нори Сузуки, клан «Ночные короли прибрежья», вор 22 уровня. Умение: скрытность, карманная кража, удар в спину. Вором оказался тощий игрок-полулис темно-серебристой масти с ярко-красным маркером преступника над головой, перепуганный до полусмерти и безуспешно пытающийся вырваться из железной хватки палача 66 уровня. Всего-навсего 22 уровень? Признаться, я был сильно разочарован, поскольку за убийство игрока при такой огромной разнице в уровнях мне даже опыта-то толком не дадут. Но, как говорится, с паршивой овцы хоть шерсти клок, да и за попытку кражи необходимо было наказывать. «Выворачивай карманы», — потребовал я, и сам, не дожидаясь согласия оппонента, отобрал у незадачливого вора его кошелек. Пересыпал все имеющиеся монеты себе, и бывшие мои собственные, и чужие, после чего приказал вору раздеваться догола. Да, я намеревался обчистить его до нитки и отпустить в ночной город в таком виде. А что, только так и нужно учить этот обнаглевший криминальный сброд. Если уж решил встать на скользкий путь вора, а тем более рискнул связаться с палачом с его плохой репутацией, то будь готов и к расплате за свое безрассудство. Навык уклонения повышен до 24 уровня. Ух ты! Я едва успел увернуться от брошенного откуда-то из темноты дротика. Дружки этого неудачника решили все же вступиться за члена банды? «Родные вы мои, вас-то как раз я и ждал этим скучным, тоскливым вечером». Одним движением когтистой лапы, перерезав горло лиса, я сменил активную игровую помощницу Виги, полезную в исследовании территории и поиске тайников, на более подходящую в бою Вею, и быстрым рывком переместился в темноту туда, откуда прилетел дротик. Подельников погибшего вора оказалось двое. Полуволк 35 уровня, тоже вор по игровому классу, уже занесший лапу с дротиком для нового броска. И эльфийка Дроу 41 уровня в сексуальном наряде стиля минимализма, лишь сандалии, стринги и бронелифчик. Маг-иллюзионист 43 уровня. И хоть магичка была более опасной, маркер преступника красовался только у вора, а потому именно с него я и начал. Навык когти повышен до 39 уровня. Выпал успешный шанс удара воздушной магией, а потому от попадания в живот противник затрясся, словно схватился за оголенный высоковольтный провод. И раз уж он пока что был оглушен и беспомощен, я присел и расчетливо ударил по сухожилиям обеих его ног, чтобы повредить и лишить ловкого противника подвижности. Получено 290 очков опыта. Это умер первый из тройки, и опыта за такого слабого противника, с учетом понижающего коэффициента из-за огромной разницы в уровнях, дали действительно жалкие крохи. Ничего, свое я все равно возьму, или со второго вора, или с магички-эльфийки, решившей все же тоже ввязаться в драку и начавшей уже колдовать, подняв высоко вверх унизанную сверкающими перстнями руку с сияющим магическим жезлом. Прерывать девушку я не стал, чтобы позволить ей применить заклинание и стать тем самым участником драки. Вместо этого снова полоснул острыми когтями по вору, на этот раз по его животу, потроша и вываливая кишки на грязную улочку. Навык когти повышен до 40 уровня. Получено 39 800 очков опыта. Получен 67 уровень персонажа. Получено 3 свободных очка характеристик. «Наконец-то новый уровень! Не зря, выходит, заходил в игру. От бесхитростной молнии, выпущенной эльфийкой дроу, я даже уклоняться не стал, поскольку прекрасно понимал, что убить пса с одного удара магичка все равно не сможет. Минус 206 хитпоинтов, шок на пару секунд. Неприятно, но не фатально. А вот противница стала комбатантом и законной целью, чем я моментально воспользовался, пронзив ей плечо насквозь двуручным мечом». Навык «Двуручное оружие» повышен до 12 уровня. Полоска жизни эльфийки сразу же ушла в красную зону. У магов в принципе мало очков здоровья, и одного попадания по ним зачастую и вовсе хватает. «Сдаюсь! Прошу, бери 3 любых моих предмета, но отпусти меня!» — успела произнести длинноухая девушка, и я остановил занесенную было для добивающего удара когтистую лапу. «Эх!» Опыт псу был нужен, но убивать сдавшихся, не сопротивляющихся врагов ради него я не был готов. Магический жезл, перстень и... Я с сомнением посмотрел на скудную одежду своей противницы, едва прикрывающую подчеркнуто соблазнительное тело, и секунд 5 выбирал между верхом и низом, но решил все же соблюсти приличие. «И все монеты из твоего кошелька!» Девушка сразу же расплатилась, после чего уселась на холодные камни мостовой, открыла аптечку и принялась применять на себя бинты и лечебные эликсиры. А между тем откуда-то сверху раздались размеренные одобрительные хлопки в ладоши. Пара секунд, и с крыши дома передо мной спрыгнула Мисти Ури. «Привет, пес! Как всегда, впечатляющая работа, и слово ты держишь, хотя ничто не мешало тебе убить эту преступницу уже после того, как она расплатилась. А еще я очень рада, что тебя выпустили из тюрьмы. Пойдем поужинаем вместе?» «Собственно, почему бы и нет?» Я наскоро облутал второго убитого вора, но там, кроме плохоньких отмычек и дешевого кинжала, ничего в лут не выпало. И поспешил за соглядатаем стальной короны в сторону таверны «Последняя трапеза». Там сразу же оплатил комнату на ночь, причем огр-хозяин на этот раз взял с меня не 5, а всего 3 серебряные монеты. Сказывалось общее улучшение репутации моего персонажа в городе Волчьи Шахты. Занял свободный столик в зале и велел тащить самую лучшую выпивку, а к ней шикарный ужин для меня и моей прекрасной подруги. Мясо, фаршированную рыбу, сыры и все, что полагается в таком случае. Мисти Ури комплимент в свой адрес, конечно же, оценила, но при этом шепотом заметила, что не особо при деньгах, и когда приглашала меня совместно поужинать, на дорогие блюда не рассчитывала. «Не переживай, Мисти, я сегодня угощаю. Желаю выпить с тобой за успешное освобождение из тюрьмы и отмену моей казни. Но вообще-то это мой последний вечер в городе Волчьи Шахты. Уже завтра отправляюсь в дальнейший путь, но этот вечер желаю провести с тобой». «Куда ты пойдешь?» — голос голубоглазой девушки-волчицы дрогнул, хотя Мисти Ури пока что даже не пила. «Для начала хочу разобраться со злом, обитающим по дороге на запад, а потом... Да кто же его знает? Может, с друзьями из розовых лисят отправлюсь на восток через Белую реку. Там, говорят, скоро появится ветвь мирового древа Иггдрасиля и станет открыт путь в далекие неведомые края. А может, отправимся всей группой на юг к пиратским островам. Таким, как мы, странникам, всюду работа найдется и везде будет интересно». Хвостатая девушка задумчиво помолчала, а потом произнесла решительно: «Вот что, пес, со злом у развилки дорог на западе я вам помогу. Это место входит в зону моей ответственности, и мой долг следить там за порядком. А дальше посмотрим». Получено задание «Сердце волчицы 2». Класс задания «Редкое персональное». Описание: «У вас только 24 часа на то, чтобы завербовать полуволчицу Мисти Ури в свои сторонники. Награда 55 тысяч очков опыта плюс 1 легитимность. NPC-спутница Мисти Ури, соглядатый разведчица 78 уровня, магический камень сердца волчицы, свойства неизвестны».